Часть третья. Анжела послала сигнал контейнеру. Словно четыре лепестка, замок разблокировался. Но здесь Архан остановился. Вытащить содержимое быстро не представлялось возможным. А тут еще подоспели Кристина и Вероника. Архан схватился за верхушку контейнера и потянул. Контейнер нагнулся еще сильнее. Часть днища, находившаяся у земли, стала импровизированным щитом, защищавшим от оружия Арханов Кристины Вероники. Для таких орудий контейнер был слишком крепким. Энергетическими и бронебойными пулями пробить его было не так-то просто. Тем временем Анжела взялась за содержимое контейнера. Она извлекла оружие ближнего боя, меч и щит. Лишь силой и скоростью новой модели Архана можно было полностью раскрыть силу этого оружия. Однако тактическую поддержку было не так легко обеспечивать. Пилот должен обладать мастерством и отличным чутьем. Щит был установлен на одном манипуляторе, а меч в другом. Идентификация оборудования была произведена автоматически. Контейнер уже едва сдерживал атаки. Пока Анжела пыталась разобраться, что к чему, парочка пыталась не подпустить ее к себе. Вероника сменила вид снаряда в своей крупнокалиберной винтовке. Она зарядила фугасные гранаты, прицелилась в контейнер и выстрелила. Приземлившись, граната взорвалась. Остатки топлива в ракетном двигателе, использовавшемся при посадке, загорелись. Произошел взрыв. Серьезный удар пришелся по Архану Анжелы. Одну ногу буквально пригвоздило к земле, но он выдержал свирепый взрыв. Весь кокпит перетряхнуло. Анжела, стиснув зубы, вцепилась в сиденье. Части контейнера разлетелись во все стороны, но она успела прикрыться щитом. Но на экране появилось предупреждение о том, что на приводы всех суставов была нагрузка выше нормы. В системе имеются неполадки. «Ну я вам...» Анжела взялась за управление, перешла в боевую позицию и вдавила педаль газа. Двигатель заревел. Она вырвалась из дымовой завесы, устроенной взрывом, и оказалась прямо перед Арханом Вероники. Та была ошарашена таким появлением и начала вести неприцельный огонь из своей крупнокалиберной винтовки. Граната попала в щит и взорвалась, но электромагнитную защиту пробить не смогла. Не снижая скорости, Анжела нанесла удар по Веронике. Она подошла к опрокинутому Архану противника. При ударе мечом, что был в правой руке, от ствола винтовки посыпались искры. После она снова занесла меч и пронзила модуль управления, расположенный в животе. Благодаря сильной вибрации клинка посыпались искры, а он глубоко вошел в тело Архана. Сам Архан Вероники сковало судорогой, он больше не был способен продолжать бой. Тяжело дыша, Анжела вытащила клинок из тела врага. Оставалась только Кристин. Она повернулась и сразу же получила сильный удар по щиту, отбросивший ее. Кристин воспользовалась ускорением, чтобы нанести удар. Анжела сразу же поднялась. Она посмотрела на черный Архан. И тут же последовали выстрелы из лазеров. Анжела услышала голос Кристин через систему коммуникаций. «А ну прекрати, Анжела! Зачем ты помогаешь неподконтрольному ИИ?» Анжела ответила. «Первопроходец. Такое же разумное и чувствующее существо, как и мы. А? Что за чушь?» «Это не чушь. Еще до нанокатастрофы он начал реализовывать проект по освоению глубокого космоса. И более века он шел в одиночку к реализации своего плана. Он не враг для Дивы. Он делает все это ради будущего человечества. Да, он неуклюжий в общении. Но это не значит, что его можно просто взять и уничтожить». Кристин усмехнулась. «И это стоило того, чтобы предать службу безопасности и угодить в архив? Вот же дура!» «Что? Может, скажешь, чья жизнь для тебя дороже? Твоя или этого ИИ? Обе!» Опустив лезвие, Анжела рванула. Кристин открыла беглый огонь из лазеров. Все они были отражены щитом. Но это была лишь проверка. Сразу бы уклониться от удара Архана Анжела не получилось бы. Чтобы избежать рубящего удара Анжелы, Кристин понадобилось лишь отклонить верхнюю часть тела. После чего она ухватилась за край щита. Потянув его на себя, она лишила Анжелу равновесия. Устройство фиксации щита на манипуляторе было разблокировано. Кристин отбросила отобранный щит и сразу же открыла огонь из лазеров. Анжела прыгнула вверх, уклоняясь от энергетических атак. Увеличив между ними расстояние, она приземлилась и выставила меч перед собой, держа его двумя руками. Стоявшая напротив нее Кристин сказала: «Сдавайся. Похоже, у тебя здесь есть союзник. Но скоро сюда прибудут все силы службы безопасности. Вам не победить». Анжела промолчала. Она выискивала шанс атаковать. Кристин разочарованно вздохнула. «Ты совсем отчаялась. Я попрошу, чтобы тебе смягчили наказание. А если не поможет, то пробьюсь в высшее руководство и верну тебя». «Дело не в этом», – тихо сказала Анжела. «Дива, это не рай. Мы заперлись в своих мечтах и смотрим сны о лживой свободе. Я поняла это». «Чего? Так ты поняла, что есть настоящая свобода? Ты просто высокомерная дурочка, которая не понимает, что несет. Не желаю больше этого слышать». «Я не говорю, что поняла, что такое свобода. Но там ее точно нет. Такая дива не сможет просуществовать долго». «О чем ты? Если на тебя выделяется достаточно памяти, ты можешь все что угодно. И чтобы обеспечить ей, надо избавиться от того, что можно посчитать бесполезным. Рок и исследования космоса. Столько всего непостижимого. Посмотри на реальный мир. В этом ужасном мире живут люди. Они не стремятся в диву. Она им не нужна. А знаешь почему? Там нет многогранности. Наш мир слишком зациклен на себе. Ты ведь тоже это понимаешь, верно?» «Нет, этому не бывать. Дива – плод человеческого разума. Это венец развития человечества. То, что ты говоришь, переворачивает с ног на голову весь эволюционный путь, что прошло человечество. Особенность нашего технического существования – это не какие-то там сны. И чтобы развиваться, служба безопасности постоянно несет свой пост. Ты ведь тоже верила в это, когда вступала?» «Эй, Кристин, эволюция – это адаптация к окружающей среде. Прогресс и техническое развитие – совсем другое. К чему адаптируется дива? Я вижу лишь то, что она пытается оградиться от всего мира. Именно это вижу нынешняя я». «Чушь!» Обронив это, Кристин начала наводить лазеры. «Говори, что хочешь, но я буду защищать диву, потому что это мой дом!» Лазеры выстрелили. Пыльный воздух загорелся. «Да». Грустно пробормотала Анжела, просчитывая движения лазеров и уклоняясь от них, быстро ускорившись, она взлетела. Она занесла меч над головой. Архан Кристин постарался избежать удара, но немного не успел. Клинок обрушился на левый манипулятор. Отрезанная конечность упала на землю. Анжела вернула меч в исходное положение и собиралась нанести еще один удар, но Архан двигался не так, как раньше. Реакция была замедлена. Последствия того взрыва. Система сообщала о том, что приводы начали отказывать. Самовосстановление механизмов происходило за счет наномашин. Но восстановить до работоспособного уровня просто не было времени. Кристин не собиралась упускать такой шанс. Она набросилась на нее. Она наступила на новую модель, лежащую на земле. Манипулятор с мечом был прижат ногой. Она навела оставшийся правый манипулятор на грудь, где находился кокпит. «Дура, живо возвращайся на резервный диск и спокойно отдыхай!» Задержав дыхание, Анжела напряглась. Прозвучал электронный звук, и появилось всплывающее окно. Там был Динго. Он стоял во плоти. Похоже, ни взрывы, ни вражеские арханы его не задели. Поняв, что его видят, он подал знак. Динго находился рядом с багги в 200 метрах позади Архана Кристин. И с ним была снайперская винтовка. «Жалость какая, что ее антенна, обеспечивающая поддержку, полностью открыта. Готовься, Анжела!» Динго выстрелил. Пуля вырвалась из ствола винтовки. Она попала прямо в антенну на спине черного Архана. После этого последовало еще 5 выстрелов, все точно в цель. «Что? В меня попали?» Внезапно связь со спутником пропала. Кристин была в панике. Она снова попыталась ее восстановить, но на это требовалось время. Анжела вновь взялась за меч. Черный Архан просто не мог сопротивляться. Клинок обрушился на противника. Разлетаясь фейерверком искр, клинок прошел сквозь корпус черного Архана. Отделенная от нижней, Верхняя часть тела упала на землю, после чего упали и ноги. Операция Кристин была остановлена. На лице Анжелы было множество чувств. Она обратилась к первопроходцу. «Подкрепление прибыло?» «Да. Вторая группа на северо-востоке. 8 арханов. Всего зафиксировано 5 групп общей численностью в 40 единиц». На информационном дисплее появилось изображение, как в городские руины входят тяжело вооруженные арханы. Канал связи с Динго закрылся. Остался лишь закрытый канал с первопроходцем, который нельзя было перехватить. «Как подготовка к запуску?» «Еще 5 минут!» 5 минут 40 арханам хватит, чтобы полностью развернуть свои войска. Когда ракета будет взлетать, она станет отличной мишенью для всех них. По возможности надо, насколько возможно, сократить их количество. Анжела нахмурилась. «Не просто это». В голосе Динго чувствовалась усталость. «Эй, только не смей сдаваться! После всего совесть отступиться не даст! Сделаем это!» Динго на багги направился к следующей ловушке. Соглашаясь с ним, Анжела уверенно кивнула. Она направилась к следующему контейнеру, готовая противостоять армии арханов.